Иван Сергей Шмелев. Лето Господне. Скорби. Святая радость. У нас каждый день гости с утра до вечера. Самовар так и не сходит со стола. Погода жаркая, летняя совсем, а май только. Рано зацвели яблоки, белый совсем наш садик. Смородины и крыжовник зеленые бусинки уж развесили, а малина пышная, бархатная стала. Говорят, ягодное лето будет, все хорошо взялось дружно. Вечерний чай пьем в саду в беседке, а то под Большой Антоновкой. В комнатах душно, а в саду легкий воздух майский. Сирень скоро распустится, на воздухе-то приятно чайку попить. И отцу поспокойней, а то от гостей шумно. Тетя Люба безумолку тараторит, и накурят еще курильщики. Особенно дядя Егор, крученки свои палит, сапшалу какую-то. А от курева отца голова пуще еще болит, тошнится даже. От гостей никак не отделаться. Наезжают и наезжают. Все о здоровье справляются, советами докучают, своих докторов советуют. И все девятся, все любопытствуют. Да как же это могло случиться? Ездок такой, не хуже казака ездил. Слава Богу, отцу гораздо лучше. Обвязки с лица сняли, голова только замотана, подживает. И кружится поменьше, только побаливает. И тяжелое, будто свинцом налито. И словно иголки колют. Доктор клин успокаивает. Сразу пройти не может, дело серьезное. Сколько по шоссе билось, как сбросила, понесла стальная. Кровь надо разогнать. Застоялась от сотрясения, надавливает на мозги и колет. Оттого и в глазах мушки. Отец уж сам может умываться. А 2 недели не мог нагнуться под рукомойником. Может, даже теперь немножко пройтись по зале. Горкин только его поддерживает. А то кружится голова. Да как ей не кружиться? Гости все с расспросами пристают. Да как, да что? Матушка и уводит их в сад чайку попить. А недавно крестный мой приезжал. Богач Кашин нелегкое принесла. Раньше только великие праздники бывал, да на именины. Да громкий такой всегда. Кричит на весь квартал, как на пожаре. А отцу полный спокой прописан. Приехал и давай шутки свои шутить, слушать тошно. Никакой деликатности, не понимает, совсем неотёсанный мужик. Да другие неотёсанные, а понимают, что спокой такому больному требуется. «Ишь ты, упокойник-то наш по залам погуливает, глупость такое выпалил, а монашки мои...» Его домина как раз супротив зачатевского монастыря в тупичке. «Уж отходную по тебе звонить хотели, обрадовались. Вот богатый 40-уст отхватим. И уж прознали дошлые, как гробовщик Базыкин с аршинчиком у ворот вертелся. На кирпичках-то привезли когда? А ты вон всем им и доказал, как со слепыми, так такой!» Вовсе неподходящие шутки выдумал шутить. Всех нас до слез довел. Горкин покачал так это укоризненно головой. А Кашин еще пуще. «Поедем-ка лучше в сад, Ермитаж. Спрыснем на радости, головки 2-3 холодненького отколем. Сразу от головы оттянет. Ка!» Отцу дурно стало. За Горкин он схватился, потер лоб. Встали у него глаза опять свет видеть. Он и сказал: «Тебе, Александр Данилович, шутки все. Ну и я уж в шутку тебе скажу. Небось, больше всех радовался, что чуть меня лошадь не убила. Всегда чужой беде рад, сколько я примечал». Кашин так и закипел, загремел. «Примечал? А чё ж не приметил, какая мне от тебя корысть убила бы тебя? Живо-то с тебя еще щетинку другую вырву! А чего с тебя взять, как со слепыми, так такой? Блинов, что ли, я не видал, дурак!» Схватил парусиновое картузище и выкатился из дому. Говорили, кучеру кулачищем по шее дал. «Так ни за что здорово живешь». Тетя Люба, сестра отца, которая может даже стишки-песенки выдумать, очень книжная, всякие слова умеет, прокашно сказала: «Ну, он же известный цимик. Сейчас же песенку и придумала. Железные лапы, огромные ноги, живой разбойник с большой дороги». Всем понравилась эта песенка, все я ее твердил. И правда, Горкин сказал, живой разбойник, живого из мертвого дерет. Ну, придет час, и на него страх найдется. Приходят с разных концов Москвы всякие бедняки и старинные люди, которые только по большим праздникам бывают. И они прознали, очень жалеют, сокрушаются, а то и плачут. Говорят, крестятся. Пошли ему, Господи, выправиться, благодетелю нашему сиротскому. Многие просвирки вынали заздравные, в копейку. Храмики будто саечки, и на головке крестик. И маслица с мощей принесли, и кусочки артоса, и водицы святой крещенской. Все хотят хоть одним глазком на болящего взглянуть, но их не допускают. Доктор запретил беспокоить. Их поят чайком в мастерской, дают баранок и ситничка подкрепиться. Многие через всю Москву приплелись. И все-то советуют то сё, кто редичный сок натощак пить, кто кислой капустой голову обкладывать, а то лопухом тоже хорошо от головы оттянет, а то пиявок за уши припустить, а к пяткам сухой горчицы. Доктор Клин в первый же день пиявки велел поставить. С них-то и легче стало. Всю дурную кровь отсосали, с ушиб-то какая. Старый солдат Махоров, которого поцеловала пулька под Севастополем, весь в крестах-медальках, а нога у него деревянная и точёная, похожая на большую бутылку, советует самое верное средствие. Каждый-то день скачиваться студеной водой в банях, тазов посту, нет верней. Всякую болезнь выгонит уж дознано. Горкин ему сказал, что и доктор Клин тоже. Лед на голову и 10 дён, чтобы так держать. И совсем стало легче голове. Махоров доктора Клина хвалит. И лед тоже хорошо. А студеная вода лучше. Она окаткой-то кровь полирует. По всему телу разгон дает. Доложи, Панкратыч, Сергею Ивановичу. Махоров, скажи, советует. Дознано, мол. И опять нам хорошо рассказывал, как под Севастополем на каком-то Маланином, что ли, кургане ихнему капитану Дергачу, вот отчаянный-то был наш капитан Дергач, ротный командир, голову насквозь пробил от гранаты, за мертвого уж почли, а Махоров солдатиком велел из студеного ключа того капитана обливать. 10 дён на морозе обливали, а как обольют, в горячую шинельку обертывали. Выправился. И скоро опять стал воевать, пуще еще прежнего. Сам Махоров в госпитале потом лежал, там ему ногу отхватили, сам доктор Пирогов. Ученей его нет, и он этому Пирогу-миляге рассказывал про то средствие деревенское ихнее, как он капитана поднял. И тот знаменитый доктор назвал его молодцом. «Обязательно доложь, Панкратыч, уж дознано!» И о священную шапочку с мощей преподобной княгини Ефросинии носить советуют. И знаменитого знахаря, который одной своей травкой прямо чудеса делает. А докторов не слушать. Они, вон, говорят, ночью голову даже разымают и мозги промывают, а вылечить не могут. И рассказывают разные страшные, как лягушку жабу нашли в мозгах. Как-то она во сне через ноздрю всосалась, махонька еще, и жила-жила в мозгах, от нее и голова горела. Лягушку-то жабу сняли, голову-то опять зашили, ничего не могли. Помер человек, а страшный богач был. Со всей Москвы докторов звали, даже Захарьин был. Отец делами уже не может заниматься. А столько подрядов привалило, как никогда. Все теперь на одном Василь Васильевиче. Горкин приглядывает только. Урвет часок, все при отце. Чуть отошел, хуже голове. И народ на Фоминой набирал Василь Васильевич. И на стройках за десятниками доглядывает. И по лодкам, и по портомойкам, и по купальням. На беговых дрожках по всей-то Москве катает. А тут, как на грех, взяли почетный подряд. Места для публики ставить, для парада. Памятник Пушкину будут открывать. Нам целую колоду билетиков картонных привез наш архитектор для входа на места. Но мы навряд ли поедем, разве только выздоровеет отец. Я раскладываю билетики, читаю на них крупнопечатные слова, и так мне хочется увидеть, как будут открывать памятник. Про Пушкина я немножко знаю, учу стишки и недавно выучил большие стихи про вещего Олега. И плакал, плакал, так мне Олега жалко, и бедного его коня-товарища. Билетов очень много, и я строю из них домики, как из карт. Будет большая иллюминация, пушкинская, называют ее у нас. На дворе сколачивают щиты для шкаликов, моют цветные стаканчики, насыпают в них чуть песочку, заливают горячим салом, вставляют огарки и фитили. Я смотрю, любуюсь, но мне уже не так радостно, как раньше, когда отец был здоров. Бывало, по двору пробежится, распоряжается или слышно, как крикнет весело: «Оседлать кавказку, Чалова в шарабан!» И я издалека слышу, как он быстро бежит по лестнице через ступеньки, вижу Чесучёва, его пиджак из-за решетки сада. А теперь он тихо ходит по зале, двигая перед собой венский стульчик, остановится, вглядывается во что-то и все потирает над глазами. И лицо у него не прежнее, загоревшее, веселое, а желтоватое, грустное. Все он о чем-то думает невеселым.